Лидия Демидова. Волчий блюз. Пролог. В окружении множества больших и маленьких звезд в чернильном небе сияла необыкновенная, красновато-бурая луна. Сегодня была особенная ночь, повторяющаяся только раз в столетие. Жители Земли в это время могли наблюдать тройное астрономическое явление. Затмение, суперлуние и полнолуние. Для многих это был шанс увидеть то, что еще никому из ныне живущих людей не удавалось. А для оборотней наступало время большого отбора. Этим необычным жителям Земли, о которых люди придумали множество легенд, считая их вымышленными персонажами, за многие века жизнь так приелась, что они придумали себе развлечения. Игры, проводимые раз в сотню лет. Смысл их был прост. Отбиралось 6 игроков, по одному представителю из каждой стаи, а дальше проводилась жеребьевка. Кому-то выпадало охранять некий объект, а остальные пытались его отобрать. Выигрывала та стая, чей представитель раньше всех доставлял условный трофей в дом независимого судьи. Победитель получал огромную денежную сумму, золотой кубок игр, почет и уважение от всех волков. Звание самого ловкого игрока на целую сотню лет. Но однажды все изменилось. Испокон веков считалось, что оборотень может зачать ребенка только с истинной половиной, самкой, которую выбирает не только человек, но и его зверь. И объединившись с такой волчицей в союз, они становились единым целым и разделяли одну жизнь на двоих. Но совершенно случайно выяснилось, что среди людей есть женщины, которые способны зачать от любого волка, благодаря редкому генетическому отклонению. О дерматоглифии, отсутствие отпечатков пальцев, несмотря на то, что это уникальная особенность каждого человека. Причиной этого являлась генетическая аномалия, при которой мутации подвергался определенный участок цепочки ДНК, и именно благодаря этой генной поломке женщина могла зачать и выносить ребенка-оборотня. Таких людей рождалось очень мало, а девочек не больше, чем одна в сотню лет. И поэтому их рождение тщательно отслеживалось. Ведь теперь именно они были ценным призом, за который боролись игроки. Встретить истинную пару было сложно. И иногда на ее поиски уходила вся жизнь. А бывало, что и этого времени не хватало. Поэтому этих игр очень ждали. И сегодня на роскошной вилле на побережье Атлантического океана собрались альфа-6 стай, разбросанных по всему миру. Чтобы определить, кому на этот раз предстоит стать участниками традиционных волчьих игр. Представительный смуглый господин в дорогом костюме, хозяин виллы и черный волк-одиночка, который был настолько могуществен, властен и богат, что мог позволить себе жить вне всяких стай, медленно поднялся и, обведя взглядом присутствующих, торжественно произнес: «Господа, рад приветствовать вас на Большом Совете Оборотней. Сегодня, в эту особенную ночь, мы с помощью жребия определим, кто примет участие в наших традиционных волчьих играх. Пусть и в этот раз, впрочем, как и всегда, судьба улыбнется самому удачливому». Едва мужчина замолчал, служанка внесла коньяк, разлитый по бокалам. Не поднимая глаз, она обошла каждого из гостей и поспешила скрыться за дверью. Аура, исходящая от сильнейших волков этого мира, заставляла преклониться и невольно вызывала страх. Поэтому, пока на вилле присутствовали гости, слуги предпочитали лишний раз не показываться им на глаза. «За удачу!» – произнес тост хозяин дома. Присутствующие мужчины одобрительно закивали и в одно мгновение опустошили свои бокалы, а потом закурили. Воздух наполнился ароматом шоколада с легкой, завораживающей фруктовой ноткой. На какое-то время в комнате повисло молчание. Ведь сигара подобна женщине. Она ревнива и требовательна. Поджечь и раскурить ее нужно бережно, неторопливо, каждым движением доказывая свое восхищение. Мигель, наслаждаясь каждым вдохом, рассматривал своих гостей и размышлял над тем, кому же удача улыбнется в этот раз. Он несколько сотен лет назад, влюбившись в человеческую женщину, покинул свою стаю и занял позицию волка-одиночки. Его опыт, силы и деньги позволили ему стать независимым от волков. И со временем в мире оборотней он стал в своем роде третейским судьей. К нему шли альфы, когда возникали спорные вопросы между волками. Именно он занимался отслеживанием рождения уникальных женщин, организацией и проведением игр. «Мигель», — обратился к хозяину дома молодой альфа стаи из Америки, — «не тяни». «Как скажешь, Адам», — покачал головой хозяин дома и как бы про себя добавил. «Вот торопыга». Выкурив сигару на 2/3, мужчина оставил ее медленно умирать в пепельнице, пока не погаснет совсем, а потом вновь обвел взглядом своих гостей. «Все ли стаи готовы принять участие в играх? Если есть желающие отказаться, то делайте это сейчас, потому что как только начнется жеребьевка, обратной дороги для вас не будет». Мужчина замолчал, давая несколько секунд на раздумье, но все присутствующие мужчины демонстративно молчали. Так и не дождавшись, Мигель продолжил. «Итак, кто начнет?» «От моей стаи я предлагаю вот этих молодых самцов. Смуглый мужчина, альфа черных волков, контролирующих территорию Европы, положил на стол список с именами. Как и всегда, он отобрал самых сильных волков, искренне надеясь, что, как и на прошлых играх, уникальная самочка достанется его стае. Вот наш список участников. Глава серых волков Руслан Градов положил тонкую папку на стол. Я, как альфа стаи белых, выдвигаю эти кандидатуры. Белокурый длинноволосый мужчина положил свой лист. Когда каждый из альф положил свой список с именами на стол, Мигель хлопнул в ладоши, и служанка внесла блокнот, ручку и прозрачную чашу, которую поставила перед своей альфой. Мужчина, вырвав 6 листов, написал название территорий, соответствующих стаям: Европа, Америка, Евразия, Африка, Антарктида и Австралия, а затем, сложив каждый пополам, сбросил их в чашу. «Думаю, для начала определимся с защитником». Мигель опустил руку в чашу и, перемешав листочки, вытянул один. Развернув, он пробежался глазами по написанному тексту и громко прочитал «Евразия», а затем посмотрел на темноволосого альфу стаи серых волков. «Руслан, поздравляю! В этот раз удача действительно улыбнулась твоей стае. Ведь уникальная самочка проживает на вашей территории. А значит, другим участникам придется очень постараться, чтобы победить. Ну а теперь, прежде чем приступить к отбору игроков, думаю, надо нам познакомиться с нашим призом». Он взял пульт и нажал на кнопку. Эту девушку люди Мигеля оберегали как самое ценное сокровище, скрывая ее ото всех, чтобы ни у кого не возникло желания добыть себе самочку нечестным путем. И сейчас волки впервые увидели ту, которая любому из них может подарить сына. На экране замелькали изображения молодой темноволосой девушки, а Мигель тем временем излагал сухие факты. Екатерина Шевелева, 23 года, сирота. Руслан, откинувшись на спинку кресла, рассматривал незнакомку и размышлял о том, что ему преподнесут эти игры.